Евгения Спащенко. «Кейптаун, которого нет». Читает Наталья Отрашевская. Глава первая. Начало начал. «Тебе пора отправляться в Кейптаун», — мечтательно мурлычет таинственная амфорная кошка. «Там тебя ждут ответы на все вопросы». Плавная, пружинистая, она сидит напротив меня в дешевом уличном кафе, куда я зашла, чтобы спрятаться от надоевшего дождя. Кейптаун. Кейптаун. Кажется, я слышала это название. Он в восточном полушарии? В ответ раздается тихий ракочущий звук, и я понимаю, что кошка смеется сквозь усы, а повеселившись, говорит поучительно. Этого города нет ни на одной из карт. Он нигде посреди бесконечности. Но я готова поклясться, люди многое воображают, особенно когда дело доходит до клятв. Кейптаун невозможно найти случайно, свернув с дороги. А если думаешь, что слышала о нем, значит, он привиделся тебе во сне. В Кейп не летают самолеты, его попросту нет в этом мире. Но ты можешь попасть туда, если очень захочешь. Значит, это твой дом? Между делом спрашиваю я, стараясь поддержать беседу. Очевидно, что грациозная амфорная кошка совершенно спятила, если рассказывает мне о подобных вещах. Но смотреть на нее так приятно. Моя собеседница напоминает античную вазу. Удивительно длинная шея, короткая шерсть будто присыпана тертым какао, а тонкие лапы, кажется, созданы, чтобы ступать по облакам. Вглядываться в охристые глаза намного лучше, чем пить гадость, которую в этом заведении подают вместо кофе. «Я живу где угодно, как и все кошки», — снисходительно отвечает на мой вопрос обессинка. «То тут, то там. Но Кейптаун — место, куда мне нравится возвращаться. Расскажи о нем». «О!» — ее большие бархатные уши вздрагивают от удовольствия. «Это волшебный город, в котором возможно все. Дома там не бывают серыми, а только цветными. У каждого своя душа. Даже в бедных кварталах хлипкие хибарки выкрашены в алое и лазурь. По утрам ветер с океана приносит на улице свежую чистую прохладу, и над каждым домом поднимается ароматный сизый дымок. Это растапливают маленькие домашние очаги, чтобы сварить чашку-другую утреннего кофе. Кофе там пьют все от мала до велика, с утра до вечера. Готовят на раскаленном песке и в блестящих, словно драгоценности халифа, медных турках. Заваривают в глиняных, обожженных на огне горшочках и в жестяных кружках прямо под открытым небом. Улицы там пахнут корицей, а воздух наполнен божественной музыкой. Ведь у местных принято цеплять у входной двери бамбуковые палочки, серебряные колокольчики и хрустальные украшения, чтобы они звенели всякий раз, как благословенный ветер прилетит с побережья. А в разгар дня в Кейптауне становится по-настоящему жарко, так что жителям приходится надолго прятаться в хрупких, словно яичная скорлупа, деревянных хижинах под ветхими парусиновыми навесами. Но все равно их кожа круглый год остается шоколадно-коричневой. Это следы солнца, которые невозможно смыть. А по ночам обычно приходит дождь. Не ураган или ливень, а тихий, спокойный перезвон капель по крышам. В жемчужном рассвете глухо стучит он по дощатому настилу набережной, смывает кофейную пыль с немощенных дорог, понемногу остужает раскаленную за день землю и покорно возвращается в океан. «Похоже, это рай на земле!» Отставляя прочь остывший кофе, вздыхаю я. «Рая для всех не существует!» — мудро изрекает амфорная кошка. «Но из этого места ты не захочешь возвращаться никогда!» Я не помню, чем закончилось наше знакомство, но с тех пор каждую ночь вижу во сне Кейптаун. Его разогретые пыльные улицы, простые деревянные домики с черепичными крышами. Слышу пряные запахи, доносящиеся с местного рынка, и звуки бамбуковых колокольчиков, в которые по утрам звонит сладкий прибрежный ветер. Я как будто чувствую предрассветный дождь, почти ощущаю босыми ступнями шершавые доски старой набережной. Но всякий раз в мою комнату пробирается мутное холодное утро и крадет у меня Кейптаун. Поэтому мне все время кажется, что я живу с пустотой в душе. И если раньше я думала, что ответов на мои вопросы не существует, то теперь, зная, где их искать, уже не могу забыться. Куда отправляться, чтобы обрести свое счастье? Для чего я предназначена? И как найти себя в этом сером, дождливом городе? Вот и все загадки, не дававшие мне спать по ночам. Такая малость, горсточка мыслей. Но из-за них я потеряла покой. В грязных закоулках, в узких, заставленных высотками улочках, всюду мне мерещился Кейптаун. Я искала его за углом знакомого кафе, в расплывшихся отражениях витрин, в ржавых железных контейнерах речного порта. Но не могла уловить, хотя чувствовала, мой город всегда рядом. И вот однажды, потерянная и обессилевшая, я отправилась на первый попавшийся вокзал. Мой дорожный клетчатый чемодан остался наполовину пустым, ведь не было ничего в этом городе, что я захотела бы взять с собой. Поэтому я оставила саквояж на полу у кровати, заперла входную дверь, дважды повернув ключ в замке, и отдала таксисту последние деньги. И пока он вез меня на вокзал сквозь спящие вечным сном респектабельные окраины под звук холодного ливня, я молилась солнцу и амфорной кошке, чтобы они помогли мне попасть в Кейптаун, город, которого нет ни на одной из карт. «Самое время тебе проснуться!» Этот мягкий грудной голос я узнаю даже сквозь сон. С трудом продираю глаза, а напротив, на мягком диване, словно на облаке, восседает бессинка и от скуки играет собственным хвостом. «Это ты!» Я не в силах скрыть радости. «Почти прибыли в Кейптаун!» Повернув треугольную морду к окну, замечает кошка. «Но как? Когда?» Я вскакиваю на ноги и удивленно оглядываюсь. Уютный пустой вагон чуть покачивается, вторя движением состава. За стеклом сухая потрескавшаяся земля с чахлыми колючими кустиками. Иногда мимо пролетают зеленые оазисы. Или это всего лишь миражи, возникшие из густого дыма, который тянется вслед за нашим паровозом? По железной дороге через 7 минут. Складно и невозмутимо отвечает амфорная кошка. Но, видя мое недоумение, все же объясняет. Ты прибудешь в Кейптаун по железной дороге ровно через 7 минут. И на твоем месте я бы поторопилась покинуть поезд. Видишь ли, Кейп — не конечная его остановка. А тебе ведь не нужно в другое место. Ни в коем случае. Я плюхаюсь на бархатное сиденье, пытаясь сдержать нетерпение. Неужели Кейптаун? Не помню, как я оказалась в поезде, но важно ли это, если через мгновение я увижу город, о котором мечтала? А вдруг он не похож на мои сны? Быть может, это обычное место, где дома накрепко сшиты с асфальтом дорог, а небо всего лишь подделка, примитивная акварельная мазня для тех, кто никогда не видел оригинала. Торжественный заливистый гудок выводит меня из раздумий. Паровоз мягко останавливается. За окном я вижу приветливую деревянную станцию. Покатая крыша гостеприимно зовет в свою тень, вокруг ни души, только в билетной будке безмятежно спит старый кассир, прикрывшись от света холщовой кепкой. Разумеется, амфорной кошке давно след простыл, и только легкий кофейный запах напоминает о ее недавнем присутствии. Вещей у меня нет, и потому, глубоко вздохнув, я выхожу за дверь и спускаюсь на платформу. Не проходит и минуты, как мой поезд, окутав себя облаком пара, исчезает с глаз. Не считая парового локомотива, всего 3 старомодных, блестящих на солнце вагона, выкрашенных в небесно-лазурный цвет. Голубая стрела. Читаю я надпись на боку последнего, стремительно ускользающего вагона. Вот ты какой, железный дракон, летающий в страну грез. Кейптаун встретил меня приветливыми деревянными домами в 1 этаж, и каждый из них был выкрашен в невероятный неповторяющийся цвет. Фисташковый, лиловый, канареечный. Я как будто попал в страну грез. За сладкими на вид малиновыми стенами следовали травянисто-зеленые. Оранжевые двери сменялись створками цвета фуксии, а я все не могла привыкнуть. Хорошо еще, что краска давно выгорела на здешнем солнце и стала пастельной, иначе я упала бы в обморок от переизбытка цветов. Почти везде на маленьких тенистых верандах стояли плетеные диваны и кресла, а над ними, у самого входа в дом, легонько позвякивали бамбуковые или хрустальные колокольчики. Мой сон начинал сбываться. Завороженная, я брела по тихим жарким улочкам. Кое-где с лестничных перил свисали пестрые покрывала и самотканные ковры, оставленные, должно быть, проветриваться. Но за все время пути я не почувствовала ни малейшего дуновения, так что ткани, как и я, медленно жарились на солнцепёке. Дороги по большей части были грунтовые. Мне нравилось шагать по ним, нога по щиколотку утопала в пыли, зато ступала мягко и свободно. А если вдруг встречались булыжные мостовые, значит, впереди центральные улицы. Погуляв около часа по полуденному зною, я порядком устала. Очень скоро от разноцветной череды аккуратных домиков заболели глаза, вокруг не было ни души. А улица тем временем расшаталась и, вихляя, понеслась в горы. В горле соднило от пыли, хотелось спить, и как только вдали показался навес уличного кафе, я рванулась к нему. Язык не поворачивался назвать это место каким бы то ни было заведением. Просто вбитые в землю деревянные сваи, на которые натянут кусок плотной ткани. но внутри стоял уютный полумрак, в воздухе клубились ароматы кофейных напитков и мяса с пряностями. Посетителей набралось немного, а те, что пришли, сидели прямо на земле, вместо стульев используя жесткие соломенные циновки. В самом темном дальнем углу курили трубки двое полуголых рыбаков. Лишь только взглянув на их простые, обветренные лица, я поняла, именно так они зарабатывают на жизнь. Каждое утро скользят по океану в тонкой плоскодонной лодчонке. И ни глубина, ни прожорливые челюсти хищных рыб не способны их напугать. Время от времени рыбаки лениво бросали на стол деревянные кости, сопровождая каждое движение странными свистящими звуками. У самого входа уселись по-турецки три молодых женщины. Все в длинных, чудесно расшитых одеяниях, похожих на причудливо перевязанные римские хитоны. Их волосы уложены в сложные прически, а глаза и без того карие подведены каштановой хной. «Та, что сидит посередине, наверняка принцесса», — задумалась я. «Наряд у нее самый яркий и богатый. В браслетах на руках полно самоцветных камней. Может быть, она дочь купца, и ее давно обещали в жены богатому заморскому торговцу?» Словно услышав мои мысли, темноволосая красавица посмотрела на меня долгим печальным взглядом и грустно вздохнула. «Что вам подать?» Полнотелая хозяйка кафе неслышно присела рядом. Сколько грации было в ее плавных движениях! «А что у вас самое вкусное?» — в замешательстве спросила я. Женщина добродушно рассмеялась и поправила сползающий с головы платок, повязанный на манер тюрбана. «Обычно пьют не то, что вкусно». «Нет-нет», — я поспешила возразить. «Не хочу алкоголя, только поесть и утолить жажду». «Принесу тебе кокосового молока и рыбы с овощами», — сама себе кивнула хозяйка и уже собиралась уходить, но я удержала ее, ухватив за длинную красную юбку. «У меня нет с собой денег. Понимаете, я недавно сошла с голубой стрелы. Даже не знаю, чем заплатить вам». Женщина снова уселась и внимательно посмотрела на меня, поджав пухлые губы. Каждый раз, когда она качала головой, тяжелые золотые серьги в ее ушах приятно позвякивали. «Зачем ты приехала в Кейптаун, девочка?» — напрямую спросила она. «Искать ответы на важные вопросы». Моя собеседница закивала. «А где ты собираешься спать?» «Эту задачу мне тоже предстоит решить». «Ясно. Я накормлю тебя бесплатно, но если хочешь есть здесь постоянно, придется работать. Меня зовут Халия. Я хозяйка этого кафакана, и уж так вышло, что мне не помешает помощница». «А что нужно делать?» — с надеждой в голосе спросила я. «Чистить овощи, резать фрукты, топить шоколад, колоть лед». Увидев сомнение на моем лице, Халия добродушно улыбнулась. «Работы много только на первый взгляд. Обслуживать гостей мне помогает дочь. Больше всего их с полудня до пяти вечера. А в это время все равно никуда не пойти. Тут же сгоришь на солнце». И она ткнула пальцем в сторону неба. «Если станешь помогать, получишь постель и кров, будешь сыта. А если станешь помогать прилежно, дам немного денег». «Вот и первые чудеса», — подумалось мне. «Ничего не происходит в Кейптауне случайно. Я приехала сюда без гроша в кармане, не зная даже, куда идти и что есть. А сейчас у меня появился дом и человек, способный обо мне позаботиться. Считайте меня своей помощницей, Халия». «Вот и славно!» — уже отряхивала юбки моя добродетельница. «Поешь и приступай к работе. Нужно наколоть орехов для медовых сладостей». Кафакан – самое подходящее слово, чтобы описать кейптаунскую кофейню. В ней всегда можно вкусно поесть, но приходят сюда за напитками. Чай, травяные настойки, горячий шоколад, вытяжки из листьев ройбуша и, конечно, кофе. Его в Кафакане варят всеми возможными способами. На песке, огне, водяной бане, добавляя перец и специи, соль, замороженный сок и взбитые сливки, тертые орехи. У Халии я впервые попробовала столько сортов этого напитка, что до сих пор не могу вспомнить всех вкусов. Заведение досталось ей от отца, а тому, в свою очередь, от ее деда. Наверное, больше 100 лет сухие деревянные сваи простояли на этом самом месте, а парусиновая крыша только на памяти Халии перетягивалась свыше 10 раз. Она любила свою маленькую лавочку. Клочок растрескавшейся земли, щедро присыпанный песком, с пестрыми, выленившими коврами вместо стен, колючими циновками и старыми, но опрятными подушками. Каждое утро Халия просыпалась с прибрежным ветром и раздувала огонь в жаровне. И хотя та стояла на улице под открытым небом, в мгновение ока вокруг становилось настолько жарко, что страшно было подойти. «Это всего лишь огонь!» – простодушно смеялась женщина. В отличие от меня, она не боялась пламени. Может, поэтому руки ее всегда оставались сухими и теплыми. Но таилось в раскаленной шипящей жаровне нечто колдовское. Чтобы оживить ее, требовалось особое умение и сноровка. Сначала в теплые угли подкладывались травы. И только после того, как над навесом поднималась горько-сладкая струйка дыма, можно было разжигать огонь. Делать это следовало под специальные песни, которые хозяйка нашего кафакана басом мурлыкала себе под нос. В такие моменты, когда серьги в ее ушах позвякивали, она казалась мне настоящей колдуньей, жрицей пламени и служительницей искрящихся углей. Ее дочь, Мале, немногим старше меня, помогала с готовкой. Мне же предстояло мыть и очищать ингредиенты для будущих волшебных блюд. Следует сказать, пахло стряпня Халии чудесно. Не знаю, было ли дело в специях, которые она сама готовила из сушеных корешков и трав, или любовь делала еду такой, но глиняные миски на столиках Кафакана никогда не оставались полными. Работа оказалась несложной, и хотя поначалу привыкшие к безделью руки совершенно не слушались меня, благодаря Халии я быстро научилась колоть кокосовые орехи, отделять мякоть сочных кейптаунских плодов от жесткой шкурки и даже дробить в резной деревянной ступке какао-бобы. Только приготовление кофе хозяйка не доверяла никому. Даже Мале не смела прикасаться к старой, потемневшей от времени кофемолке. О, это был целый ритуал! После растопки жаровни молчаливая и сосредоточенная Халия выбирала тот сорт кофе, который она сварит сегодня. Потом засыпала поджаристые зерна в огромную ручную кофемолку и, монотонно напевая еще одну волшебную мелодию, не спеша размалывала их, иногда в муку, а бывало совсем крупно. Не раз я наблюдала за этим действом и могла бы поклясться, что пышнотелая хозяйка Кафакана впадает в магический транс, когда мелет зерна. Наверное, время от времени к ней заглядывают кофейные духи, способные рассказать о прошлом и будущем, поделиться вселенскими тайнами или рецептом нового напитка. Но прерывать ее работу глупыми вопросами не хотелось, так что оставалось гадать, какие еще секреты витали в воздухе Кейптауна. Так мы и жили втроем, в крошечном глинобитном домике позади Кафакана. Внутри имелось всего 2 комнаты. Дальняя служила спальней для Халии с дочерью, я же устроилась на узком топчине в общей гостиной. Сейчас мне кажется, что именно благодаря щедрой хозяйке Кафакана Кейптаун принял меня. Не пришлось мерзнуть в утреннем дожде, скитаться отрешенно по узким запутанным улочкам, искать себе пропитание, умолять голубого дракона вернуться и вернуть меня в холодный железобетонный мир, где чудеса достаются такой дорогой ценой. Как-то спустя пару дней Мали объяснила мне за работой, что район, по которому я бродила, сойдя с поезда, считается в Кейптауне вполне респектабельным и называется «Деревянный квартал». В уютных цветных домах с фундаментом живут владельцы кафе и лавочек, мелкие торговцы пряностями, разбогатевшие ткачи и учителя музыки. «Почему же вы ютитесь в глиняной хижине?» — спросила я. «Мама говорит, хозяин кафакана не должен бросать его, словно собаку во дворе. А еще, если хочешь, чтобы огонь жаров не слушался тебя, нужно жить на земле, как 1000 лет назад жили твои предки». Несмотря на торжественность, с которой были сказаны эти слова, я почувствовала печаль в ее голосе. В отличие от Халии, Мале боялась огня. Свою работу она выполняла прилежно, но машинально, без души. И часто взгляд ее убегал в сторону пестрых домиков с милыми верандами. Мале также объяснила, что на окраинах деревянного квартала находятся самые популярные в Кейптауне заведения – прачечные, пекарни, харчевни. Именно здесь можно вкусно поесть и хорошо выпить, отдохнуть, пока не спадет полуденная жара, а затем постричься, заказать новые туфли, расшитые золотой нитью, даже послушать живую музыку после заката. Если же нужно купить овощи или специи, ткани, пряности, глиняную или жестяную посуду, певчих птиц, а может, угля для жаровни, следует идти прямиком на рынок, который называют базар. «Но одной тебе лучше там не гулять», — предостерегла меня Мале, счищая жесткие листья с золотистых початков кукурузы. «На базаре легко потеряться, тебя могут обмануть или даже украсть». «Украсть?» — недоверчиво переспросила я. «Еще как! Особенно, если ты хороша собой и не похожа на кейптаунских девушек». Она указала на мои рыжие прямые волосы и вздохнула с завистью. «Как же тебе повезло! Не нужно торчать здесь всю жизнь. Можешь отправляться, куда душа пожелает, искать свое место». «Но разве ты не свободна?» «Какое там?» Она убрала выбившуюся из-под платка темную прядь. «У меня нет денег, и ехать мне некуда». Я сдержала улыбку, понимая, что Мале будет сложно поверить в рассказ о моей прошлой жизни. Наверное, эта уставшая девушка тоже ищет свой Кейптаун, который стоит где-нибудь на краю света, поджидая ее, готовый раскрыть ворота, стоит только захотеть. За рынком, по словам Мале, начинались рыбацкие районы и бедные морские кварталы. Там жили все, кому приходилось работать с утра до ночи за кусок хлеба. Я подозревала, что девушка судит слишком однозначно, но не стала говорить об этом, а про себя решила обязательно исследовать весь город, включая базар и самые дальние закоулки. «Слева от рыбацкого квартала есть тихий уголок – Бахче-Ар. Сад желаний. С виду обычное захолустье. Ведет к нему узкая тропинка, ленты, поднимающиеся от моря», — понизив голос, зашептала Мале. «Но ты никогда не должна ходить туда». «Почему?» — весело спросила я, предвкушая невероятные истории о похищениях, разбойниках и морских чудовищах. «Это плохой район», — серьезно ответила девушка. «Там продают кофеум и другие средства, после которых теряешь голову. Снова и снова будешь возвращаться в сад желаний, пока Бахчар не иссушит тебя, не спалит дотла. Кроме того, говорят, в саду торгуют не только травами». «Мале, хватит болтать!» — хлопнула в ладоши неутомимая Халия. «Ишь, развели здесь посиделки! А ну, живо в кафакан! У нас сегодня все столы заняты!» Так прервалась эта таинственная, жутковатая сказка, Только сизый дымок от жаровни вился над моей головой, оставляя от слов Мале притягательно сладкий привкус. Я много раз задумывалась, могло ли случиться так, что Кейптаун выглядит иначе. Возможно, я одна вижу его сквозь золотистую дымку, превращающую улицы и торговые палатки в наполненные сокровищами закоулки сказочного города. Но нет, меня привела сюда мечта. Всезнающая амфорная кошка поведала об этом месте, вселила беспокойство в мои сны. И теперь этот город мой, а я принадлежу ему. Вот бы навеки стать частью Кейптауна, как штукатурка, облупившаяся со стен, словно груда надщербленных глиняных горшков, будто бусины жемчужного ожерелья, рассыпавшегося в пыли раскаленной кейптаунской дороги. Через неделю я привыкла к работе в Кафакане настолько, что справлялась с ней за пару часов. Так что ко времени, когда растекшееся по небу солнце начинало медленно оплывать к горизонту, делать мне было решительно нечего. Кафакан пустел, только пара стариков оставалось дремать на циновках до позднего вечера. Готовить больше не требовалось, ведь плотно есть в этих краях предпочитали только за обедом. «Больше посетителей не дождемся», — уперев руки в бока и глядя в сторону моря, пророчески изрекла Халия. «Может, прогуляешься, девочка?» «Я бы с удовольствием». «Если хочешь, возьми с собой Мале». Но при виде кислой мины, которую тут же состроила хозяйская дочка, я покачала головой. «Одной мне будет лучше. Пройдусь до рынка и оттуда спущусь к морю». «И верно, ты же не видела его ни разу. Ступай. Вот тебе 5 рандов». И она сыпала мне в руку несколько горячих металлических монет. Моя прежняя одежда оказалась бесполезной в пустыне. Она не спасала ни от жары, ни от песчаной пыли. Поэтому Халия подарила мне старые вещи Мале. Хлопчатобумажные шаровары цвета индиго приятно шелестели при ходьбе широкими штанинами, а полы длинной белой рубахи пришлось связать в узел на поясе. Но в целом я выглядела как настоящая жительница Кейптауна. От платка на голову отказалась. Он постоянно сползал на глаза. А вот бесформенная холщовая сумка пришлась очень кстати. На улицах все еще было невероятно жарко, но мне нравился этот зной. Воздух вокруг становился жидким и горячим медом стекал по плечам. На расплавленных камнях, если надавить как следует, проступали чуть заметные отпечатки сандалий. Душа моя отогревалась с каждым днем, а мышцы расслабились и как будто стали пластичнее. Я даже походила немного на грациозную амфорную кошку, которая с легкостью балансирует на краю мира. Медленно я прошлась вдоль рынка, зайду туда в следующий раз. И хотя торговцы только недавно принялись за работу после полуденного перерыва, изучать базар не хотелось. Лучше прийти с утра, когда улицы еще полнятся воспоминаниями о влажном морском ветерке. А владельцы 1000 палаток, не успевшие впасть в сонное оцепенение, наперебой предлагают свои товары. Как здорово будет прогуляться вдоль пестрых рядов под руку с Мале. Может даже купить коралловые бусы и расписанный вручную платок. Издалека базар походил на разноцветный цирк Шапито, сшитый из 1000 отдельных лоскутков. То и дело оттуда доносились крики спешащих продать хоть что-нибудь до полного восхода луны. Только после этого торговцы свернут ковры, закроют на ночь лавочки, поторопятся спрятать свое добро подальше в сундуки. Дорога все время шла ровно, и я совсем не ожидала упереться за поворотом в крутой обрыв. Впереди от горизонта и до самого неба раскинулось море. В тот час оно было тихим и умиротворенным. Клыками древних драконов торчали из воды морские скалы. От белизны прибрежного песка, от глубокой бирюзы морской воды на глазах выступили слезы. Как давно я не видела таких чистых, прекрасных оттенков. И этот кусочек моря тоже Кейптаун, принадлежащий мне безраздельно. С высоты плато открывался отличный вид на кривые улочки морского квартала, сбегавшие вниз к полосе пляжей. Добротная широкая набережная находилась прямо под каменным кварталом, районом богачей. О нем Мале рассказывала с особой завистью. Удачливые искатели алмазов, добытчики золота и ювелиры, богатые купцы, ловкие строители железной дороги жили в просторных домах, возведенных словно дворцы из цветного камня. И в каждом дворе переливался всеми красками сад. Со своего наблюдательного пункта я могла увидеть, как бьют в высоту струи мраморных фонтанов, а ленивые длиннохвостые фазаны важно расхаживают по гравийным дорожкам. Но каменный квартал не интересовал меня. Разве только хотелось узнать, там ли живет печальная красавица, которую я видела в день приезда. Неужели богачи, чтобы прогуляться по набережной, всякий раз вынуждены тащиться вниз, а затем взбираться на гору? Я озвучила свои мысли просто так, никому не обращаясь, но в ответ послышалось тихое хмыканье. «Всегда найдутся желающие спустить их в паланкине за пару звонких рандов». «Амфорная кошка!» Я была рада видеть ее. «Пришла узнать, не разочаровал ли тебя город?» Она сладко потянулась, изогнув коричневую спину дугой. «Ни за что!» Я уселась на краю обрыва и стала любоваться морем. «Хорошо. Рада, что у тебя теперь есть дом. Халия — славная женщина. Ты знаешь ее?» «Я знаю всех в округе». Абиссинка принялась чертить хвостом странные знаки, отчего ее гладкая шкурка покрылась пылью. «И поэтому должна предупредить. Будь осторожнее». «Почему? Разве здесь может произойти хоть что-то плохое?» «Кейптаун — необычный город. Тут случается всякое. Сложно сказать, к худу или к добру, но остаться после некоторых событий прежней вряд ли удастся. Будешь, как Мале, пугать меня работорговцами и здешним дурманом?» «Нет», — отряхнулась от песка амфорная кошка. «Но ты должна помнить, есть дороги, с которых очень сложно сойти, чтобы вернуться домой». «А я не собираюсь возвращаться». При одной мысли о холодном городе, в котором царствует хоровод безликих прохожих, я ужаснулась. «Останусь здесь навсегда». «Поглядим», — промурлыкала обессинка. «Быть может, мечта тем и хороша, что не должна стать реальностью». С этими словами она поднялась на лапы и легко прыгнула прямо с обрыва на поросшую колючками тропинку, которая круто спускалась к скалистому пляжу.